Это по-русски. Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечают доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. Как это по-русски? Кто-то нам дозвонился, слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Зовут меня Светлана, а у меня вопрос вот такой возник. Ну вот как пишется, или вот просто вот я слушаю вот в кавычках, ну вот слушаю радио, а в кавычках дача или дачу. Объясните, пожалуйста, если возможно. Спасибо огромное. Светлана, мы не поняли вопроса. Ну радио дача, видимо, существует. А, да? И как это пишется? Если речь идет о радиоканале, который называется дача, то нужно записать так. Я слушаю радио, кавычки открываются. «Дача» с прописной буквы, кавычки закрываются. А если канал называется «Радиодача»? А если он называется «Радиодача», тогда я слушаю канал, кавычки открываются, с прописной буквы «Радиодача» в одно слово, кавычки закрываются, точка. Лев интересуется, где опубликован русский полный свод русской орфографии и пунктуации 2006 года? Можно ответить? Существует отдельное издание, которое называется «Правила русской орфографии и пунктуации», полный академический справочник. Это отдельная книга. Она действительно вышла в Москве в 2006 году. Сейчас орфографическая комиссия Академии наук работает над новой редакцией этой книги. А купить эту книгу, скорее всего, можно в магазинах или заказать через книгу почтой или по интернету. И мне даже кажется, что она в интернете, наверное, в том или ином виде представлена, потому что это очень важный документ. Я, во всяком случае, пользуюсь. Угу. Конечно, в интернете полный академический справочник выложен. Конечно. Как это по-русски? Кто же нам еще дозвонился? Слушаем, представьтесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Лев Зелнович. Я хотел бы задать два вопроса. Первый вопрос по поводу глагола «пенять». Мы обычно говорим «пеняй на себя, на кого-то», имея в виду винительный падеж. И говорим «пенять ему, еще кому-то», имеется в виду дательный падеж. Если мы возьмем одно из стихотворений Бродского, там есть такие строки. «Не мне тебя, красавица, обнять, и не тебе в слезах меня пенять». Скажите, пожалуйста, это тоже норма применения глагола «пенять»? Или это... Авторское. Да, авторское применение. А второй вопрос, он уже был не однажды, по поводу арки. Мы, когда куда-то входим, мы говорим «войти в дверь», «въехать в ворота» и «войти под арку». А насколько все-таки, ну, скажем так, допустимо выражение «войти не под арку», а именно в арку? Спасибо. Лев Залмович, спасибо за вопросы, которые нам самим кажутся очень интересными. Что касается Бродского, то мне представляется, что Бродский здесь допускает отклонение, отступление от нормы. Я не могу признать такое словоупотребление «и не тебе в слезах меня пенять». То ли подразумевается «жаловаться мне», то есть «не тебе жаловаться мне», «ты не должна в слезах жаловаться мне», то ли что-то еще. То ли «меня пенать». Да, вот может быть такая игра слов. Да, может быть здесь, конечно, игра слов, но она такая не очень легко прочитывающаяся. Я думаю, что это все-таки следует признать авторским словоупотреблением. Ну, а то, что касается арки, напомню, что, с одной стороны, слово «арка» обозначает определенное сооружение, а с другой стороны, считается, что это как раз одно из проявлений петербургских регионализмов. То есть, если во всей остальной стране эта часть дома называется подворотня, то в петербуржце любят поговорить о том, что надо войти в арку, под арку и так далее. Думаю, что вот отсюда наше исконно петербургское произношение в арку, потому что теоретически, если мы возьмем триумфальные арки, то под ними вообще-то никто и не ходит. И в них никто в них не ходит. Да. Так что, конечно, ну, наши это... дома же часто действительно архитектура в виде арок, и иногда это вход во двор арки, он довольно протяженный, то есть там не просто перешел через арку, а вошел, можно там от дождя скрываться, можно встречаться с кем-то. Верно. В принципе, я полагаю, что допустимо и под арку, и в арку. Причем это может различаться в зависимости от направления движения. передвижении. Если мы входим в дом через двор, а попасть во двор можно только пройдя под аркой, то тогда мы входим под арку. Если мы хотим переждать дождь, то мы можем войти в арку и остаться там на некоторое время. Вот такая дифференциация тоже может подчеркиваться употреблением разных предлогов. Я не вижу ошибки в употреблении «войти в арку». А как это по-русски? Виктора интересует значение и происхождение слов «право», «правило», «править», «правописание» и «правопорядок». Корень здесь очень красивый, старинный, и сейчас не воспринимается нами как корень. Здесь был корень «пра». Вот это тот самый «пра», который мы находим в предлоге «прадед», «праотцы», «праматерь» и так далее. В школе мы помним, что есть только приставка «про», а и вот в некоторых случаях надо вдруг упоминать, что есть какие-то прадеды. «Пра» — первоначальное значение, собственно, вот в «прадед» особенно хорошо видно значение этого теперь приставки, а когда это корня, это первый, главный и тот, который идет впереди. Соответственно, правило, слово, которое образовано с суффиксом «ил», не очень, кстати, сейчас продуктивное, но можно вспомнить, что парус в славянских языках, в старославянском назывался «витрила». И «правило». И «правило», да, было, да. Сейчас это просто неактуально. Это «руль». Да. Правописание, правопорядок – это примеры того, что называется словообразовательными кальками. То есть когда-то, во всяком случае, правописание точно, и думаю, что правопорядок – то же самое. Эти слова звучали по-гречески, и когда наши предки-переписчики тех или иных текстов встречались с такого рода словами, они могли поступить двумя способами. Либо взять слово целиком, как это, кстати, случилось со словом «правописание», ведь это калька с греческого «ортография», орфография нам известная. А можно было перевести их по частям. Вот так получилось слово «правописание». Думаю, что правопорядок – это какая-нибудь ортодоксия, скорее всего, потому что доксия – это и порядок, и закон. А вот то, что касается слова «постулат», это заимствование из латинского языка, и во сходит к корню постуларе, что означает требовать и спрашивать, просить, и, соответственно, здесь тоже очень древний корень, но это нас уже заведет в историю латинского языка. Как это по-русски? Да, слушаем, кто нам дозвонился, пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые ведущие. Это Евгений. У меня два вопроса. Первый про мягкий звук «ж». Нас в школе учили, что он может быть только твердым, а в прошлой передаче вы сказали, что слово «жюри» требует мягкого произношения. Иногда мягкий звук произносят в словах «дожди», «вожжи», «дрожжи», некоторых других, но вот является ли такое произношение нормативным? И второй вопрос. Мне не нравится, когда говорят и пишут «особо хорош» вместо «особенно хорош». Например, вот в таком выражении: «в этой трилогии особенно хороша последняя часть», или «из всех выступавших особенно хорош был гармонист». Ведь когда мы заменяем «особенно» на «особо», мы стараемся подчеркнуть какие-то совершенно особые качества человека или предмета. Значение «отдельно». Да, вместо того, чтобы вот выделить, что он какой-то особенный среди других. Что вы по этому поводу думаете? Спасибо. По поводу вашего первого вопроса, Евгений, он, конечно, очень интересен, но неожиданностью для меня оказалось то, что вы считаете, что существует физическая возможность произносить мягкий «ж» в отличие от возможности произносить мягкий «щ» или мягкий «ц». Между тем, такая физическая возможность тоже прекрасно существует, и в очень близких нам родственных языках эти фонемы присутствуют. А можно я тогда добавлю по поводу «дж», да, Михаил Ильич? Или вы по поводу мягкого «ж», или вы про него и хотели еще продолжить? Я еще продолжаю. Извините, да-да, я вам... Ну, безусловно, вы что-нибудь добавите. То же касается «ж». В современном русском языке фонемы «ж» нет. И существуют только такие исключения, как слово «жюри», которое орфоэпические словари, совершенно откровенно, не скрывая это, в угоду традиции, продолжают рекомендовать произносить с мягким «ж». Вот это чуть ли не единственный пример, вот это «жюри», которое нужно произносить именно так. Между прочим, признаюсь вам честно, до тех пор, пока я не начал участвовать в передаче «Как это по-русски», я тоже об этом не знал, и мне казалось, что Александр Мысляков, когда он произносит вот это слово, щеголяя мягким «ж» в своей передаче «КВН», что он пижонит. Ничего он не пижонит. На самом деле он произносил совершенно верно, в строгом соответствии с рекомендациями орфоэпических словарей. И вот этот мягкий «ж» не имеет ничего общего с долгим мягким «ж» в таких словах, как «дожди», вожжи, я сейчас умышленно произношу так, как я привык произносить, либо с сочетанием жди, либо просто с долгим твердым ж. Старомосковская норма литературного произношения диктовала, чтобы на месте этих букв и сочетаний звучал долгий мягкий ж. Эта старая норма жива. И сегодня все перемешалось. Сегодня очень многие люди, родившиеся и выросшие в Петербурге, говорят «дожди», «уезжаю», «приезжаю». И очень многие москвичи говорят наоборот «дожди», «уезжаю» и «приезжаю». Так что вот этот долгий мягкий «ж» разрешен современной орфоэпической нормой. А короткий мягкий «ж» разрешен не нормой, а существует на правах исключения применительно только к одному-двум словам нашего языка. Да, я хотел только добавить, что в классическом для второй половины 20 века монографии большой толстой книги профессора Иванесова, которая называется «Русское литературное произношение», как раз и описывается только долгий мягкий «ж». И действительно, если мы посмотрим старые советские черно-белые фильмы, например, с Любовью Орловой, то мы увидим там именно зажженные, вожжи, дрожжи. Как только мы получаем комбинацию звука «ж», «ж» или букв «г», «ж», да, и так далее, то мы должны произносить мягкий, должны были произносить мягкий долгий «ж». Но тенденция такова, что с 14 века, когда, собственно, твердели шипящие «ш» и «ж» до 14 века, ну, понятно, что это условно, они произносились мягкими, то есть как раз только мягкими были, говорили «жир», «щелк» и так далее и тому подобное. Сейчас, к сожалению... Щелк, да, ее еще не было. А сейчас вот случилось то, что так хорошо и подробно объяснил Михаил Яковлевич. По поводу «особо», Евгений, в общем, мы с вами совершенно согласны. Слово «особо», в отличие от слова «особенно», может употребляться как отдельный член предложения. Например, особо следует сказать о таком-то явлении. И особо здесь имеет значение отдельно. Поэтому, конечно, ваши рассуждения имеют полное право на существование. Вы справедливо рассудили. Как это по-русски-то? А мы еще забыли ответить на вопрос, какая часть речи «раз» слово. Вообще говоря, «раз» — это существительное. Прежде всего, это существительное. Когда мы говорим «в прошлый раз», то есть в нашу прошлую встречу, мы употребляем слово «раз» как существительное. У слова «раз» есть еще и счетное значение. Если, допустим, я был в этом заведении 5 раз, то это уже счетное слово. Оно продолжает сохранять признаки существительного, но у него, конечно, почти выхолащивается лексическое значение. Вот, собственно говоря, 2 основных употребления этого слова – это все-таки существительное. Это по-русски. Ну что ж, спасибо всем тем, кто звонил нам сегодня в студию, присылал сообщения на пейджер и, конечно, тем, кто пишет нам письма. Напомню наш адрес: 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!